По сути дела, это вспышка, состояние аффекта. И именно поэтому в массовом проявлении, в силу своих качеств легкой возбудимости, легкой управляемости и недолговечности, она особенно удобна для целей хладнокровных режиссеров этой ненависти и поджигателей, которые мобилизуют ее в массах всегда, когда требуется поднять их на необыкновенное усилие, на борьбу во имя меняющихся целей. Ненависть идет в массы, течет по каналам рассчитанной пропаганды. Она вся на поверхности, но нет в ней ни глубины, ни устойчивости. Предоставленная самой себе, она тухнет или неожиданно меняет направление, как в 1917 году, когда масса, нагроможденная царским правительством погромной и фронтовой ненависти, обратилась против него самого. Дикарская ненависть натравленной массы, как бензин в автомобиле, вращает колеса военной машины. Но те, кто сидит у руля, спокойны и холодны. Зрелая и взрослая ненависть не имеет характера мгновенной реакции. Это спонтанная, внутренне обусловленная и устойчивая позиция человека. Она не истощается в одном неистовом взрыве, а гложет человека всю жизнь и кроется за всеми проявлениями и делами его. Психологически она проявляется на тысячу ладов, от открытой враждебности до глухого неузнавания. Все оттенки ярости, злобы, злорадства, злости и гнева, все оттенки неприязни, недружелюбия, мстительности, коварства и зависти, осмеяния, лжи, клеветы образуют одеяние ненависти. Но ни с одним из этих переживаний она не связана исключительно. Специфического чувства ненависти нет. В крайнем своем напряжении она вообще перестает нуждаться в каком бы то ни было выражении. Ненависть ребенка выражается в крике, в топане ногами, в кусании за палец. Ненависть дикаря, которая есть та же детская ненависть, элементарное животное бешенство, выражается в погроме, в расколотых черепах и кровопролитии. Но есть взрослая ненависть, которая выражается ни в чем, в любезной улыбке и вежливом поклоне. Совершенная ненависть — это Риббентроп в Москве, целующий руки у жен комиссаров, или Молотов, улыбающийся на пресс-конференции. Мы, взрослые люди, научились подавлять и регулировать проявление своей ненависти, как радиоприемник, тушить и зажигать ее, как электрический свет. Наша ненависть есть потенциальная сила, и потому она может быть вежлива и спокойна, ни в чем не проявляясь вовне. Но горе тому, кто пожимает протянутую руку врага и идет с ним рядом. Вторая форма псевдоненависти есть интеллектуальная ненависть. Ненависть ученых, философов и гуманистов. Ненависть неспособных ненавидеть. Академическая ненависть книжников, которую ввели как противоядие и поставили как громоотвод против варварства. Эта вегетарианская литературная ненависть велит нам ненавидеть абстрактные понятия. Не злого человека, а злое в человеке. Не грешника, а грех. Без устали экспонирует она пороки и заблуждения, ошибки и извращения, против которых велит нам бороться. Эта теоретическая ненависть всячески отгораживается от практической. На беду улица не понимает этих тонкостей. Массовая ненависть признает только такого врага, которому можно разбить голову. Гуманизм по своей сути не может не противиться ненависти. Мы знаем две попытки в истории культуры начисто изъять ненависть из человеческих отношений. Непротивление злу и то воззрение, по которому никакая целесообразность не оправдывает дурных средств. Однако неизменно пассивное сопротивление злу переходило в активное сопротивление носителям злого. А вопрос о цели и средствах с его искусственным разделением неразделимого остается неразрешим, пока мы не знаем, какие именно средства применяются для какой именно цели. Отвлеченная теоретическая ненависть неизменно в истории поступала в распоряжение мясников и убийц, которыми делали из нее умелое употребление. И каждый интеллектуальный препарат ухитрялись превратить в орудие массового убийства и неограниченной резни. Христос изгнал торгашей из храма. Его преемники выгнали еретиков из церкви и зажгли костры инквизиции, вплоть до Торквемады и того папского легата, который при подавлении альбегойского иноверия сказал: «Убивайте всех, Бог разберет своих». Энциклопедисты и Руссо ненавидели порок и верили в торжество добродетели. Французская революция ввела гильотину. Маркс начал с ликвидации классов и эксплуатации как известного отношения между людьми. Его продолжатели превратили марксизм формулу массового террора, когда класс уничтожается не как экономическая категория, а в миллионах живых и неповинных людей. Убивайте всех, история сама возродит, что ей будет нужно. Есть в этом процессе трагическая неизбежность развития. И неизбежно воитель-гуманист оказывается в плену чуждой стихии, как Максим Горький в роли кремлевского сановника. Учителя либо капитулируют перед выводами, которые ученики делают из их науки, либо гибнут в застенках и на эшафотах. Так, интеллектуальная ненависть, кабинетная ненависть мудрецов не достигает цели или приводит к результатам, прямо противоположным первоначальному замыслу. Лютер бросает в дьявола чернильницу. Дьявол превращает чернила философа в кровь и море слез. Третья форма ненависти, которую я изолировал в своем анализе, национальная ненависть, добрая ненависть тех, кто берет в свои руки оружие, чтобы остановить силу зла. Очевидно, не было еще в истории такой черной силы, которая сама бы себя не выдавала за праведную и достойную. Очевидно, нет у нас другого средства различить между добром и злом, как разум и опыт, который нас учат познавать сущность явлений из их проявлений и следствий. Итак, есть в мире ненависть рациональная и прозрачная во всех своих проявлениях. Нам ясно, почему и когда она возникает. Ее логическая обоснованность есть вместе с тем ее условность, так как она проходит вместе с теми причинами во внешнем мире, которые ее вызвали. Эта ненависть до такой степени вторична и ответна, что мы можем смело обозначить ее как противоненависть. Она не нужна нам сама по себе, но когда она навязывается нам врагом, мы не боимся принять вызов и знаем, что есть в мире вещи, за которые стоит бороться. Есть страсть и сила переживания, которые не уступают силе и страсти врага, но не имеют с ним ничего общего в своем внутреннем существе. Так, заботливо отделяя исторически наличные формы псевдоненависти, массово-детской и интеллектуально-абстрактной, и разумную противоненависть бойца, я подходил к тому безглазому чудовищу, которое в момент моего заключения распростиралось над всей Европой. В отличие от поверхностно-фиктивной, инфантильной ненависти толпы, от теоретизирующей ненависти интеллектуалов и от зрячего, ясного убеждения защитников человечества, есть сила первоначальной и чистой ненависти, инициативной вопреки своей слепоте, слепой вопреки своей инициативности и деятельная тем более, чем менее есть для нее поводов. Боится она только дневного света. Разум — ее естественный противник. Ненавистники всего мира едины в своем отрицании свободы интеллекта. Каиново пятно, по которому познается подлинная ненависть, это презрение свободной мысли, отрицание интеллекта. Для гитлеризма это еврейское изобретение, Для инквизиции – смертный грех. Для идеологов коммунизма – контрреволюция и мещанский предрассудок. Каждое основание такой ненависти мнимо и псевдорационально. Поэтому естественно, что люди, создавшие лагеря в России, одновременно уничтожили в ней свободу дискуссии и право самостоятельного исследования. В чистом и беспримесном виде ненависть есть самоутверждение через чужое страдание. Люди становятся ненавистниками не потому, что их к этому вынуждает окружающая действительность. Нет достаточного основания для ненависти во внешнем мире. Нет ничего в мире, что могло бы оправдать уничтожение цветущей жизни и гордой свободы, предпринятое Гитлером. Костры инквизиции, застенки и погромы, лагерный ад гестапо и НКВД. Есть пирамида ненависти выше того дворца, который строят в Москве ценой сотен миллионов, пока люди умирают от голода в лагерях. В основе этой пирамиды люди, подобные детям, свирепые дикари, как тот, который ударил меня доской по дороге в Ануфриевку, или тот эсэсмен, который застрелил мою старую мать в день ликвидации Пинского гетто. Эти люди насилуют, разрушают и убивают. Но завтра они же будут самыми скромными и послушными и будут служить новым хозяевам или верить в обратное тому, чему верили вчера. И другие, такие же, как они, придут убивать и насиловать в их дома. Над этими людьми стоят другие люди, которые их учат и поручают им делать то, что они делают. Над этими еще другие, которые занимаются идеологией и теоретическими обобщениями. И те украшатели, которые обслуживают ненависть, причесывают ее, кладут ее на ноты и одевают в красивые слова. Но в конце концов, на самом верху пирамиды стоит человек, которому все это нужно. Воплощение ненависти. Это распорядитель, вдохновитель, машинист и главный механик. Он собрал в свою руку все нити, все подземные струйки и разрозненные капли ненависти. Он ей дал направление, исторический полет и масштаб. По его знаку армии переходят границы, партийные съезды принимают решения, уничтожаются целые народы в муках и воздвигаются тысячи лагерей. И это может быть добрый, сладко добрый. У него шестеро детей, как у Геббельса, или золотое сердце, как у Дзержинского, артистическая натура, как у Нерона или Гитлера, и над его гуманностью не перестают умиляться Горький и Барбюсы. Но он постановил, что где-то должны мучиться люди. Он их казнил мысленно еще тогда, когда никто не знал о его существовании. Уже тогда это ему было нужно. И здесь возникает центральный вопрос учения о ненависти –